великим попечением мы распространяем эти полномочия на названные местности и поручаем вышеназванным инквизиторам, чтобы они и каждый из них при помощи нашего возлюбленного сына Иоанна Гремпера, магистра из Константской епархии, всякого из названных областей, кого найдут виновным в указанных преступлениях, исправляли, заключали под стражу и наказывали с лишением имущества, а также даем названным инквизиторам полную возможность во всех церквах, где они найдут то потребным, проповедовать Слово Божие и все иное совершать, что они найдут полезным и необходимым. Особым посланием мы повелеваем почтенному собрату нашему, епископу Страсбургскому, дабы он, поскольку названным инквизитором сего потребуется, торжественно заявлял, чтобы никто и ни в чем не чинил им какой-либо помехи и не наносил никакого вреда. Тех же, кои будут чинить препятствия, какого бы положения эти лица не были, он должен без всякого прикословия карать отлучением, запрещением в священнослужении, лишением таинств и другими еще более ужасными наказаниями. А если потребуется, то и привлекать к содействию против них руку светской власти. Никто не должен нарушить это наше послание или дерзновенно поступить противно ему. Будь же кто-либо попытается это сделать, то пусть знает, что он навлечет на себя гнев всемогущего Бога и апостолов Петра и Павла. Дано в Риме у святого Петра от воплощения Господа в 1484 году нашего Преосвященства, первом году 5 декабря. Не лишне отметить, что папа Иннокентий VIII, издавший эту буллу, сам слыл как невежественный и грубый развратник, мечтавший лишь о женщинах, вине и деньгах. Булла Иннокентия VIII характерна не только в том отношении, что она показывает, с какой настойчивостью и бессердечностью папский престол проводил политику истребления ведьм, но и тем, что свидетельствует о сопротивлении, которое эта политика встречала на местах. Было немало людей, в том числе и священников, сопротивлявшихся инквизиторам, считавших ведовские процессы сущим бредом, но церковь жестоко преследовала таких пособников сатанинской секты. Ведь неверие в чары, ведьм считалось ересью. Шпренгер и Инсториус в «Молоте ведьм» авторитетно провозглашали: «Не верить в деяния ведьм — величайшая ересь». Основные положения буллы Иннокентия VIII, призывавшие к истреблению ведьм, были повторены 140 лет спустя, в 1623 году, в так называемой Конституции Папы Григория XV. Протестантские церкви, отвергавшие многие суеверия, свойственные католицизму, и разоблачавшие преступления инквизиции, разделяли, однако, католическую демонологию и продолжали преследование ведьм с не меньшим рвением, чем это делали до них представители священного трибунала. В этом вопросе, отмечает современный историк ведовства Чарльз Уильямс, не было расхождений между католической и протестантской церквями. «Если наши отцы, — пишет Уильямс, — ошибались в этом вопросе, то они ошибались в одинаковой степени. Католики и протестанты спорили о небе. Что касается ада, то у них было почти единое мнение. Охота за ведьмами, процессы и казни женщин, обвиненных в ведовстве, продолжались со второй половины XV века до второй половины XVIII века. Они прекратились только тогда, когда могущество средневековой католической церкви было резко подорвано. Возникает вопрос, почему именно охота за ведьмами начинается на пороге Возрождения и продолжается в период абсолютизма, то есть в относительно просвещенную по сравнению с глубоким средневековьем эпоху. Некоторые исследователи объясняют это следствием столетней войны и эпидемии чумы, охватившей Европу в XIV веке. Но войны и эпидемии случались и до этого. На наш взгляд, преследование ведьм — следствие многовековой борьбы церкви с еретиками. Инквизиция своей террористической деятельностью создала атмосферу всеобщей подозрительности,